Ох, раньше было все не так, как сейчас. В давние времена разные чудеса в мире происходили. Да и мир не такой был, как сейчас. Теперь этого не осталось ничего. А рассказать хочу вам сказку о лесном царе Охе, о том, каким он был. Давно это было. Не на моей памяти, а, наверное, когда еще ни родителей, ни дедов наших в помине не было. Жили-были бедный мужик и жена его. И был у них только один сын, но и он не такой, как подобает. Таким уродился ленивцем, не приведи Господь. За холодную воду взяться не может, только лишь на печи сидеть, да просо пересыпать. Ему, наверное, уж 20 лет, а он еще без штанов сидит на печи и никогда не слезает. Если подадут еды, поест, а если не подадут, и без того обойдется. Ну, отец да мать и горюют. «Сыночек, что ж нам поделать с тобой? Ты же ни к чему не пригож. У других вон дети своим родителям в подмогу, а ты лишь даром хлеб переводить можешь». Ну, а ему ничего. Сидит и дальше просо пересыпает. Другой ребенок, как пойдет 5-й годок, родителям уже помогает. Но этот вырастает такой детина, до самого потолка уж, а все еще без штанов сидит, да и делать не может ничего. Горевали-горевали мать его да отец. А потом мать и промолвила. «Что же ты, старик? Надумал, чего с ним делать? Видишь, какой уж сын вымахал, а такой дурак не может ничего делать. Взял бы, да хотя бы в наймы его отдал. Глядишь, хоть чужие люди сына чему дельному обучат». Подумали-подумали, да и отдали к портному учиться. Пробыл тот там 3 дня и сбежал. Залез на печь и снова стал просо пересыпать. Тогда выдрал да выругал хорошенько его отец, а после отдал на обучение к сапожнику, но и оттуда он сбежал. Побил его отец снова и направил на обучение к кузнецу. Там тоже пробыл недолго, сбежал. «Что же делать с сыном отцу?» «Отведу, — сказал его эдакого, — в чужое царство. Куда бы там в наймы не отдал, может, не убежит». Решил повести его. Шли-шли они, долго ли, коротко ли. Зашли в лес да такой дремучий, что было лишь небо и землю видно. Вошли в лес, немного устали. Глядят, у дорожки притаился пенек обгорелый. Тут старик и говорит: «Утомился я, присяду, отдохну немного». Лишь начал он на пенек усаживаться, и у него вымолвилось: «Ох, что ж я так заморился!» И тут вдруг из пенька вылезает маленький дедушка, сморщенный весь и с бородой зеленой до колен. «Что ж тебе, человече, понадобилось от меня?» Подивился старик, откуда такое диво могло явиться, и говорит ему: «Я тебя что, звал? Отвяжись!» «А как же не звать?» — отвечает дедушка, — «коли звал». «И кем же ты будешь?» — спрашивает старик. «Я... Ох, лесной царь! Ты зачем меня позвал?» «Да ну чур тебя, не собирался я тебя звать!» — старик возмутился. «Нет уж, позвал! Сказал же «ох!» Уморился я это! Тогда и сказал так!» «Но...» «Куда путь держишь?» — спросил Ох. «Да куда глаза глядят?» — отвечает старик. «Взялся вести дурака своего в наймы, чтобы хоть чужие люди научили его уму-разуму. У себя же куда ни отдам, сбегает он отовсюду». «Так мне отдай», — говорит Ох. «Я уж его научу, но только с одним условием. Когда год пробудет у меня, ты приди за ним. Ежели его признаешь, то возьмешь. Ежели нет, еще 1 год служить будет». «Идет», — сказал обрадованный предложением старик. По рукам ударили, да горилки распили. Побрел довольный старик домой, а Ох повел его сынка к себе. Вот ведет Ох его да прямиком на тот свет. Под землей зеленая хатка, камышом крытая, и все в ней такое же зеленое. Зелены стены, зелены лавки, зелены даже дети и жена Оховы, но прямо все-все. И работницы Оховы, словно рута, все изумрудны. «Ну, присаживайся», — говорит Ох своему новому работнику. «Да поешь чуток». Подали ему мавки поесть. Но и еда вся зелена. Тот поел. «Ну вот», — молвил Ох, «если взялся работать на меня, то дровец надобно для меня нарубить и в хату принесть». Побрел работник, рубил или не рубил, а прилег на дрова и заснул. Пришел Ох, а работник спит. Тогда взял он его и велел своим работникам дров наносить, а после связанного на эти дрова кинул и подпалил их. Вот и спалил работника. Потом Ох развеял по воздуху пепел, но один уголек выпал. Окропил уголек Ох живой водой, и тут ожил работничек и стал слегка умнее да проворнее. Снова было велено дров нарубить, но тот снова уснул. Ох тогда поджег дрова, сжег работничка опять, пепел по воздуху развеял, а уголек живою водою окропил, опять ожил работничек. И таким красивым сделался, что лучше и не сыщешь. Но и в третий раз был спален он и окроплен живою водою. Тогда получился из парубка ленивого настолько проворный и красивый казак, ни придумать, ни загадать, лишь в сказке рассказать. Прослужил парубок у Оха целый год. Прошел год, прибыл отец за сыном. Подошел в лесу к тому пеньку, уселся и сказал: «Ох!» Ох вылезает из пенька и молвит: «Здравствуй, человече!» «Здравствуй, Ох! А зачем ты пришел?» «Прибыл за сыном». «Тогда пойдем. Если узнаешь, возьмешь его с собой. А если нет, тогда еще год у меня служить будет». Отправился старик за Охом. Подошли к его хатке. Ох выносит мерку проса, высыпает, и сбегаются петухи, видимо-невидимо. «Но, признавай, — говорит Ох, — где же твой сынок?» Глядит старик, а все петухи одинаковые, прямо один в один, не признал. «Ну, — сказал Ох, — иди домой, если не признал. А твой сын еще один год служить у меня будет». И побрел старик домой. А как прошел второй год, пришел он опять снова в лес к Оху. Подходит к пеньку. «Ох!» — сказал. Ох и вылезает к нему. «Пойдем, — говорит, — узнавать будешь». И отводит его к овчарне. А там смотрит, баранов полно, и все один на одного похожи. Глядел, глядел старик, но так и не признал. «Ежели так, — говорит Ох, — то иди домой, а твой сын еще год служить у меня будет». Побрел старик домой, пригорюнившись. Прошел и третий год. Старик отправился к Оху. Шел, шел, и деда встретил, а тот белый весь, словно кипень, и одежда на нем такая же белая. «Ну, здравствуй, человече! Здорово, дед! Куда это тебя несет?» «Отправился к Оху за сыном своим». «Как же так?» «Ну, так, мол, и так». И старик рассказал белому деду, что отдал своего сына Оху и с какими условиями. «Эх, — говорит дед, — плохо дело твое. Долго он будет его держать. Но я сам смотрю, что мое дело плохо. Только не знаю, что ж теперь поделать. А может, вы подскажете, как сына моего спасти?» «Подскажу, — говорит дед. — Так рассказывай мне, миленький. Стану до конца веку за вас Богу молить. Все же, каким бы сын ни был, но родной мой, кровинка мне!» «Ну, — говорит дед, — слушай, когда идешь к коху, выпустит он много голубей и станет зерном их кормить. Ты ни одного не возьмешь, а только того голубя, что есть не будет, а только будет сидеть под деревом и перышки чистить. Будет это твой сын». Отблагодарил старик дедка и побрел. Пришел к пеньку. «Ох!» — говорит. Ох вылезает к нему и отводит старика в лесное царство. Высыпает ох пшеницы, созывает голубей. «Слетелось их, да так много, боже мой! И все похожи один на одного. Но признавай своего сына. Если узнаешь, твоим будет. А если нет, то моим». Тут все голуби стали клевать пшеницу, а только один сел под деревом, нахохлился и стал перья чистить. Старик говорит: «Вот это будет мой сын». «Надо же! Угадал! Забирай, если так». Ох, превратил голубя в такого гарного парубка, что лучше на свете и не сыскать. Очень обрадовался отец, обнял сына, поцеловал, оба обрадовались. «Пойдем, сыночек, домой!» Вот и побрели. Идут по дороге, беседуют. Отец расспрашивает, как же сыну в оховом царстве жилось. Сын рассказывал, а отец жаловался, как бедствует, а сын слушал. Потом отец и говорит: «Как же нам теперь сыну быть? Я бедняк, ты бедняк. 3 года ты служил, а так ничего и не заработал. Не горюй, отец, все устроим. Начнут панычи в лесу на лис охоту. Вот тогда обращусь я борзой собакой, да лису схвачу. А когда захотят панычи купить меня, а вы за меня 300 рублей возьмите, только продайте без цепочки. Тогда станут у нас деньги, да и разживемся». Шли они, шли, смотрят, собаки на опушке леса за лисой гоняются. Никак не убежать лисе, а борзой никак не нагнать ее. Враз обратился сын в борзую собаку, догоняет лису и ловит. Выскакивают из лесу панычи: «Твоя собака?» «Ну, моя». «Отличная борзая, продавай ее нам». «Покупайте. Чего хочешь за нее?» 300 рублей хочу, но берите без цепочки». «Сдалась твоя цепочка нам, у нее золоченая будет. Забирай 100». «Нет». «Ладно, забирай деньги, отдавай собаку». Посчитали деньги, забрали борзую и начали снова за лисой гнаться. А она: «Возьми, да погони лису прямо в лес», обратилась назад в парубка, и вернулся он обратно к отцу. Шли они, шли, тут отец и сказал: «Что ж нам, сынок, грошей этих? Разве что хозяйством обзавестись немного и хату подновить». «Не печалься, отец, еще придут. Теперь станут панычи с соколом на перепела охотиться. Тогда обращусь я в сокола, и захотят у вас меня купить, вы и продайте меня за 300 рублей, но без колпачка». Шли они по полю, смотрят, спускают панычи сокола. Сокол погнался, а перепел убежал. Сокол догнать не может, а перепел убежать. Оборачивается сын соколом, сразу наседает на перепела. Заметили это панычи и говорят: «Твой это сокол?» «Мой». «А продашь нам?» «Покупайте». «Чего просишь?» «Если дадите за него 300 рублей, забирайте, но без колпачка, а у него парчевый будет». Согласились, купили сокола за 300 рублей у старика. Тогда спустили паныча на перепела сокола, а он как полетит в самый лес. Там обратился в парубка и снова к отцу вернулся. «Вот теперь мы немного разжились», — сказал старик. «Подождите, отец, еще прибавится. Когда будем идти мимо ярмарки, я обернусь в коня, а вы меня им продавайте. За 1000 рублей можете отдать, но только без уздечки». Подошли к местечку, где ярмарка была здоровая или что-то похожее. Оборачивается сын в коня, но в такого словно змея не подступишься, страшно. Отвел отец коня этого за уздечку, а тот как стал горцевать, копытами землю бить. Сошлись купцы и стали торговаться. «За 1000 отдам, — говорит старик, — но без уздечки забирайте. Сдалась нам уздечка твоя, будет у него серебряная. 500 предлагают, — нет». Тут мимо цыган проходил, одним глазом не видит. «Что просишь за коня, старик?» «1000, но уздечка моя». «Это дорого, старик. Забирай 500 и отдавайся уздечкой». «Нет, не годится», — отвечает отец. «Тогда 600 забирай». И стал цыган торговаться, но отец ни копейки не уступил. «Ну, забирай, батя, только уздечка моя. Нет уж, со мной останется». «Дорогой человек, такого не видано, чтобы без уздечки коня продавали. Как же я его возьму-то? Бери, как знаешь, но уздечка моя», — отвечает старик. «Ну, старик, я тебе еще 5 рублей даю, но только с уздечкой». Раздумал старик. «Стоит-то уздечка эта 3 гривны, а тут цыган 5 рублей хочет дать. Вот и отдал». Горилки распили. Забрал старик деньги и домой отправился. А цыган тем временем сел на коня и поскакал. Но не цыган это был. Это ох в цыгана обернулся. Нес конь оха между макушками деревьев и облаком. Как спускаются к лесу, подъезжают к оху, ставит ох коня в стойло и идет в хату. «Не уйдет все же от меня, вражий сын», — говорит жене. Как подошел полдень, берет ох коня за уздечку и отводит к реке на водопой. Приводит к реке, а тут конь наклоняется напиться, оборачивается окунем и уплывает. Ох, не раздумывая, оборачивается щукой и стал за ним гнаться. Еще чуть-чуть и догонит, а окунь разворачивает плавники, машет хвостом, и не схватить его щуки. Вот догнала его щука и молвит: «Окунек, поворачивайся головой, будем с тобою беседовать. Если ты, кумушка, беседовать желаешь, я и так могу услышать». Нырнул поглубже и уплыл от щуки. Догоняет его щука снова и молвит: «Окунек, повернись ко мне головой, будем с тобою беседовать». Тут окунек расправляет плавники: «Если ты, кумушка, беседовать желаешь, я и так могу услышать». Долго так гоняли щука с окунем, а поймать его она так и не могла. Тут подплыл окунь к бережку, где царевна белье полоскала. Обернулся окунь в гранатовый перстень в прекрасной золотой оправе. Увидала это царевна, вытащила его из воды, принесла домой, хвалится: «Смотри, батюшка, какой я прекрасный перстенек нашла!» Полюбовался отец, а царевна решить не может, на какой палец одеть его. Так он красив! Скоро царю доложили, что прибыл купец. А ведь это ох в купца обернулся. Выходит царь: «Что тебе, старичок, надобно?» «Да вот, ехал я, — молвит ох, — по синему морю. Вез на корабле на родные земли к своему царю перстенек гранатовый, и упал он в воду. Не сыскал ли кто из ваших?» «Сыскали», — отвечает царь. «Дочка моя сыскала». Позвали дочку. Тут стал ох просить, чтобы та отдала перстень. Говорил, что не жить ему на белом свете, если не привезет его, а она отдавать не хочет. Тут царь вмешивается. «Отдавай, дочка, не то будет беда из-за нас, старику». Ох снова просить стал. «Возьмите, что хотите, но перстень верните». «Ну, если так, то пусть не будет он ни тебе, ни мне». И бросает перстень на землю, и рассыпается перстень пшеном по целому двору. Ох, не раздумывая, оборачивается петухом, и стал это пшено клевать. И клевал, пока все не склевал, только одно зернышко покатилось под ногу царевне и осталось незамеченным, когда поклевал, из окна улетел. Тут из того пшенного зернышка обратился парубок, да такой гарный, что царевна, как увидала, сразу влюбилась. Попросила отца и мать, чтобы выдавали за парубка замуж. «Я, — говорит, — ни за кем не буду такой счастливой, как лишь за ним». Долго еще не хотел царь отдавать дочь за обычного парубка, но потом все ж согласился. Благословил их, обвенчал и такую свадьбу сыграл, что весь свет там побывал. Ну, и я там был. Мед да горил купил. Во рту не бывало, а на бороду попало. Вот потому она и побелела.